Глава 14. Доброе дело. Когда человеку нечего есть и нечем накормить детей, его главная задача – еда. Но если он уже зарабатывает на огромное количество еды, автомобилей, одежды, квартир, компьютеров, возникает естественный вопрос – что делать с заработанным богатством? Ведь разумный человек понимает – 100 раз в день не покушаешь, 100 костюмов сразу не наденешь, на 100 машинах не поедешь. Конечно, есть идиоты, маленькие и ничтожные души, у которых в голове вместо мозга одна извилина. Такие примитивные существа начинают тратить богатство на бриллианты, роскошь, золотые унитазы, золотые яхты, но это не умные люди. Это люди крайне примитивные. Когда ты великий финансист и один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет сказал: «Дурак с миллиардами все равно остается дураком». Любой разумный человек понимает, что большое количество денег с собой в могилу не унесешь. Помните, как приказал похоронить себя Александр Македонский? Он завоевал весь мир, но когда его несли в последний путь, все люди видели его пустые руки. Тем самым он показал: «Ребята, я пришел в этот мир голым, голым и уйду. Я не могу туда забрать свои несметные сказочные богатства. Я себя отношу к разумным людям». И пока я боролся, бился за еду, одежду, мне и в голову не приходила идея накормить других людей, помочь другим людям. Но когда я стал зарабатывать миллионы долларов, потребность в благотворительности пришла автоматически. Так происходит с каждым разумным человеком. И горе тем, у кого такой потребности нет. Я начал заниматься благотворительностью. Но как написано в древних книгах, хочешь убить благотворительность, расскажи о ней другим людям. Настоящие благотворители никогда не рассказывают о том, что именно они делают, и я тоже не буду. Но я хочу показать вам эволюцию своих мыслей о благотворительности, о повышении ее эффективности. Итак, первым делом, когда я начал зарабатывать деньги, я стал помогать детским домам. Я рассудил так: пенсионеры, пожилые люди, которые остались одни, без денег, прожили целую жизнь, и у них была возможность о себе позаботиться. А вот дети пришли в этот мир беззащитными и позаботиться о себе не могут. И первая мысль, которая меня посетила, нужно помогать детским домам. Чем я и занялся. Но у меня не было и нет сотен миллиардов долларов, триллионов, чтобы по-настоящему решить эту проблему. И я видел, что та материальная помощь, которую я оказываю, также разворовывается и используется неэффективно, как и все другое в нашем государстве. Да и детям-сиротам больше нужны семьи, нужны приемные родители, нужны ласка, доброта и тепло хороших, любящих людей. Это же очевидно. В цивилизованных странах государство делает все, чтобы детей пристроить в семьи, потому что в детских домах, конечно, они никогда не получат той заботы, внимания и любви, которую можно получить в семье. Кстати, Стив Джобс – яркий пример того, как приемные родители могут воспитать гения, и таких примеров очень много. Я наблюдал за тем, как моя благотворительность ничего в этом мире не меняет, совсем ничего. Ведь мы живем в очень неразумное время невежества и злости, время отсутствия справедливости, доброты и сострадания. В какой-то момент, занимаясь благотворительностью, вы начинаете понимать, что ваши усилия похожи на то, как если бы вы брали стакан воды и выливали в раскаленный песок бесконечной пустыни. Вода мгновенно испаряется, она даже не оставляет следа. А мне хотелось сделать что-то более существенное, важное, более полезное, потому что наша жизнь скоротечна. Время, которое мы пребываем на этой планете, ограничено, наши ресурсы ограничены, и хочется оставить после себя больше добра, света. Занимаясь благотворительностью, я все больше замечал, с этим миром что-то не так. Нарушено что-то очень важное, большое. И что бы мы ни делали в малом объеме, это не приводит к улучшению жизни. Еще я начал помогать своим родственникам, и лучше бы я этого не делал. Вот уж пример неэффективной, глупой помощи. Ты даешь людям чуть больше, чем другим, а они начинают тебя ненавидеть, и ты не понимаешь, откуда в людях столько злобы. Ты покупаешь человеку просто так квартиру, машину, хочешь сделать доброе дело, чтобы он тебя поблагодарил. Но так как ты другому родственнику купил квартиру на одну комнату больше, этот родственник вместо благодарности поливает тебя грязью и кидает в тебя тухлые помидоры. В принципе, я считаю, что родственники даны нам как тренажеры. Мы ждем от них помощи и поддержки, они тоже. Но не получив в достаточном объеме этой самой поддержки и помощи, они начинают на нас злиться. Потому что нас с родственниками с самого детства обманули. Нам часто говорили, что мы родня, родная кровь, а кровь гуще воды и бла-бла-бла. А на самом деле у нас с родственниками разные интересы, культура, ценности, цели, мировоззрение, разный уровень образования. И мы вообще друг друга часто не понимаем. Но фальшивое внушение того, что родственники – это самые близкие люди на Земле, которые не предадут, не бросят, только усиливает наше разочарование и боль. Родные люди по духу, но не родные по крови, мне намного ближе, чем люди, с которыми я связан каким-то одним из генов. Родственники – это тренажер. К ним так и надо относиться. Я их люблю, уважаю, искренне люблю, но мы разные, мы живем в параллельных мирах. Помогая родственникам, я очень быстро понял, что делаю не доброе дело, а злое, потому что они получили машины и квартиры, не заработав, не став лучше, не приложив усилия, а на халяву, а халява всегда развращает. И плюс, как сказал Махатма Ганди, в мире столько богатств, что хватит удовлетворить потребности всех жителей планеты, но не хватит удовлетворить жадность одного неосознанного человека. Так же и с родственниками. Ты им добро, ты им деньги, ты им машины, квартиры, а они тебе в ответ зависть, ненависть, непонимание и раздражение. Ну да бог с ними, проехали. Возвращаемся к настоящей благотворительности. Слово это означает творить благо. И как же эффективнее помогать людям? Вспоминаем старую добрую пословицу «Дайте человеку одну рыбу, и он получит пропитание на день, научите его ловить рыбу, и он получит пропитание на всю жизнь». Ключевое слово «научить». Развить человека, вооружить его знаниями, вооружить его удочкой – это в 1000 раз важнее, чем просто раздавать деньги. А как передать знания, как вооружить миллиарды неосознанных людей и что такое знание? Ответ я искал несколько лет. Я стал инвестировать в свое развитие максимальное количество времени, сил и денег. Я посетил закрытые школы в Тибете. Я встречался с 3 главными мастерами этого закрытого хранилища знаний. Я изучил вдоль и поперек мудрость японцев, китайцев и индусов. Я обучался у самых мудрых, сильных мастеров нашего времени. На свое образование и развитие я потратил более 1,5 миллиона долларов на оплату обучения, дорогу и проживание. И я скажу вам, мне не жалко ни одного потраченного доллара. Если бы у меня была возможность найти еще больше мастеров, мудрецов, я бы, не задумываясь, отдал последнюю рубашку на обучение и развитие. Это не гордыня, не амбиции, не честолюбие. Это здравый смысл. Чтобы помочь другим людям, научить их чему-то важному, полезному, я же сам должен в первую очередь научиться. А у кого вокруг в городе Тольятти или в Москве можно научиться? Естественно, я обошел всех академиков, ученых, мастеров. Я подружился с Джуной, Валентином Дикулем, Нарбековым и другими выдающимися мастерами, целителями и ясновидящими нашей страны. Приходя к каждому мастеру, я был чистым листом бумаги, я был открытым сердцем, я был сухой огромной губкой, готовой впитывать в себя каждую каплю мудрости и знаний. Так проходил год за годом. В какой-то момент сосуд наполняется и становится полным, и ты понимаешь, что в этот сосуд больше невозможно ничего налить, пока ты не отдашь то, что уже собрал. А как можно было в то время отдать? Конечно же, на мастер-классах, тренингах, семинарах. В то время я жил по одному простому принципу. Если я в жизни помогу хотя бы одному человеку, то я проживу жизнь не зря. С виду этот принцип очень простой и наивный, но в нем есть бесконечная глубина. Давайте представим, что каждый человек на Земле помог одному человеку. Что произойдет? Получается, мы все поможем друг другу. На Земле наступит настоящий рай. Расцвет цивилизации. Я начал первым проводить тренинги и мастер-классы на территории бывшего Советского Союза в залах с многими тысячами человек. До меня никто не собирал 10-тысячные залы на обучение. Я довел искусство преподавания до самой высшей формы. Приведу несколько примеров, и вы поймете. Я очень люблю изучать биографии великих людей, ученых, композиторов, полководцев, духовных лидеров, художников, поэтов, писателей. Я изучил 10 биографий великих, выдающихся людей нашей цивилизации. Один из моих любимых героев – Мартин Лютер Кинг. И вот однажды сижу я на 40-м этаже в своем офисе в солнечном Сан-Франциско и читаю книгу о Мартине Лютере Кинге. В какой-то момент мой мозг выхватывает мощную информацию. Несмотря на то, что Мартин Лютер Кинг подвергался жестокому преследованию, его бросали в тюрьму, ему мешали передвигаться, его дом взрывали, на него было совершено не одно покушение. Несмотря на все это, только за один год он выступил 237 раз. Меня эта информация потрясла до глубины души. Я посмотрел на себя со стороны, и мне стало стыдно. Обладая колоссальными знаниями, собранными по всему миру, я сижу в этом роскошном офисе с видом на океан, а великий Мартин Лютер Кинг, преодолевая страшное давление, тюрьмы, покушения, нес людям свет. В этот момент меня осенило. Так как в то время я был медийным человеком, позже я искусственно загасил свою медийность, я бросил клич организаторам мероприятий. Я прилечу, приеду в ваш город, проведу 8-часовой мастер-класс, если вы соберете зал в 500 человек и больше. Разослал письма и жду результат. Неожиданно для меня откликнулся 41 город. Дал слово «держи». Вместе с Петром Силкиным мы продумали логистику. Чтобы мне провести 41 мастер-класс в 41 городе, пришлось нанимать свой самолет, чартер, потому что, летая на обычных рейсах, я бы потратил на это несколько месяцев. Петр – мощнейший организатор всех времен и народов, составил жесткий график, по которому я должен был нон-стопом, без отдыха, без выходных, без перерыва провести все мастер-классы. В то время я был еще очень закомплексованным и не мог представить себе, что можно выступать на сцене в шортах и сланцах. Я поехал в какое-то дорогущее ателье, где шьют одежду на заказ с вашими инициалами, заказал кучу рубашек, костюмов, брюк, галстуков. Это была действительно большая куча, потому что при таком напряженном графике нет возможности стирать, сдавать в химчистку. Вы каждый день или переезжаете, или выступаете, спите, где придется и сколько придется, в основном в дороге. И вот благодаря Петру я стартанул. Первым моим городом был Владивосток, потом Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, и дальше понеслась душа в рай. Немного посплю, и вот уже меня в зале встречает сотни горящих глаз. 8 часов на сцене передаю опыт, знания, энергию, делюсь секретами, зажигая сердца. А у самого, глядя на тысячные залы, всегда одна мысль. Господи, если я помогу хотя бы одному человеку, я проживу жизнь не зря. В то время я был абсолютно убежден, что мастер-классы, тренинги, семинары – это самая эффективная форма передачи знаний, а значит изменения в лучшую сторону в жизни людей. Я настолько в это верил, что через мои мастер-классы прошло более 350 тысяч учеников, я имею в виду на земле, в офлайн. Я хорошо помню 11-й город, 11-й день моего интеллектуального турне. Так как Москву и Владивосток разделяют разные часовые пояса, это добавляет еще дополнительную нагрузку. Стоишь на сцене, выступаешь, зажигаешь зал, заряжаешь людей, а в этот момент должен уже спать или наоборот. Если вы работали в разных часовых поясах, вы меня поймете. Если вам не приходилось много летать в Америку, Европу, туда и обратно, и при этом много работать, что бы я ни написал, понять это будет невозможно. Словами эту нагрузку не передать. Короче, крышу сносит конкретно. И вот я помню 11-й город, а я уже никакущий, энергию отдаю каждый день по 8 часов. Я уже не понимаю, день это или ночь. Я уже не понимаю, в каком я городе выступаю. 11 дней по 8 часов мастер-классов с перелетами, без отдыха – это приличная нагрузка даже для меня. Но вот что удивительно. Когда я стоял за кулисами, перед переполненным залом, и мне в какой-то момент стало себя немножко жалко, я мысленно посмотрелся в зеркало и сам себе сказал: «Что ты ноешь? Ты же сам принял такое решение, тебя же никто не посылал, не мотивировал. Поэтому будь добр, собери в кулак все свои силы, иди на сцену и подари людям праздник, подари энергию. Передай им знания, которые ты собирал 25 лет. Это хорошие люди, это прекрасные люди. Иди и сделай это». Как только я об этом подумал, в это мгновение, как будто вселенная, само мироздание наполнили мое сердце новой энергией. В глазах появился блеск, в сердце засветилось солнце, и я вышел в зал и провел грандиозный мастер-класс. Итак, 41 день. На 42-й день я обнял своих близких, родных, Леночку, Лизоньку, Сашеньку, и у меня было такое ощущение, как будто я прожил целую жизнь. Столько городов, столько людей, столько благодарностей, столько подарков. Я на самом деле прожил целую жизнь. Потом я придумал 24-часовые мастер-классы. Я рассуждал так. Я обладаю упражнениями, которые очень легко поднимают в человеке позитивную, светлую, добрую энергию. Я учил людей самостоятельно, без меня, включать эти энергоресурсы. Когда-нибудь и вам я раскрою эту тайну. Это очень интересно, очень увлекательно и полезно. И вот я подумал, если я могу научить людей за пару часов раскрывать свои сверхспособности, сверхэнергию, то не лучше ли проводить более мощные события, 24-часовое, без перерыва, нон-стопом? Чтобы этой энергии в людях было больше, чтобы произошел квантовый скачок личности. Теоретически все получалось, я был абсолютно уверен, что это сработает, но на практике этого никто до меня не делал. И вот приближается очередной мастер-класс, который был рассчитан на 2 дня, субботу и воскресенье, по 12 часов каждый день, с ночным хождением по углям. В зале было около 500 человек, зал был переполнен. Это было на подмосковной турбазе, потому что в городе вам никто не разрешит разжигать огромные костры и делать огненные дорожки. В зале были самые разные люди, от 15-летних подростков до 85-летних пожилых, солидных людей, банкиры, студенты, предприниматели, коучи. Зал был переполнен самой интересной, яркой публикой. В начале мастер-класса я обратился к залу со своей революционной идеей. Говорю, зачем мы будем 2 дня по 12 часов заниматься, а давайте непрерывно проведем 24-часовой мастер-класс. Я вам гарантирую, никто из вас не захочет спать. Я научу вас этим упражнениям, и они с вами останутся на всю жизнь. На самом деле вы легко можете не спать 5 суток без наркотиков, без трансовых техник, без допинга, и быть эффективными, счастливыми, жизнерадостными. И потом, после 5 суток работы, вам не придется страдать, мучиться и спать целую неделю. Ученикам моя идея понравилась. Мы проголосовали, все было по-честному. Весь зал единогласно сказал, идем на 24-часовой мастер-класс Владимира Довганя. Администрация турбазы и так нас считала сумасшедшими, а когда они узнали, что я принял решение провести круглосуточный мастер-класс с упражнениями, с хождением по углям, с революционными методиками, кстати, какие-то из них я привез из Японии, из Тибета, они посчитали, что я просто сошел с ума. Главным организатором мастер-класса была Ольга Смирнова, выдающийся, мегаэнергичный человек, большое сердце, заслуженный педагог России, в возрасте, но с душой студентки. Мы начали это грандиозное событие. 24 часа пролетели на одном дыхании. Ни я, ни мои ученики, никто даже не заметил времени. Настолько было интересно, весело и энергично, передать словами невозможно. Но самое смешное случилось утром. Мы начали в 10 утра и закончить должны были ровно через сутки, тоже в 10 утра. И вот Ольга Смирнова со смехом потом на сцене рассказывала. Я проверила, насколько готова столовая принять наших героев, насколько все там в порядке, и иду уже к окончанию мастер-класса в конференц-зал. Перед дверью столпилась администрация во главе с директором турбазы. Им было интересно, как мы будем выползать после 24-часового мощнейшего, сильнейшего тренинга. Ольга подошла к ним, а так как мы уже на этой турбазе не один раз проводили тренинги, она их хорошо знала. Говорит, ребята, интересно посмотреть, что там происходит? Да, очень интересно. Заходите. Они остолбенели. Вся администрация турбазы стала как вкопанная, с круглыми глазами и открытыми ртами. Мы были веселыми и жизнерадостными. Такое ощущение, что мы только начали тренинг. Я лично хорошо помню, что после 24-часового мастер-класса я поехал и провел еще производственное совещание, а вечером выступил на огромной конференции. Это работает. Затем я стал добавлять максимальное количество позитивных, развивающих энергию и поднимающих настроение упражнений. И к бизнесу, и к тренингам я отношусь очень расчетливо. Как инженер-механик, кандидат экономических наук, я всегда в своем планировании очень рационален и логичен. Я себе задал вопрос. Когда, при каких условиях в людях происходит мгновенное, быстрое изменение? И первое, что мне пришло в голову, когда происходит что-то плохое, катастрофическое. Например, человек попал в аварию. Его близкие погибли, а он нет. Человека ударила молния, человек заболел и чуть не умер. Побывал на том свете и вернулся. Когда случаются катастрофы на грани жизни и смерти человека или его близких и родных, тогда происходит мгновенное изменение личности. Размышляя об этом, я подумал, что если брать все самые позитивные упражнения, которые, наоборот, уводят человека вверх в позитив, в максимально позитивное настроение, в максимально добрую энергию, доведя до максимума, раскрыв максимум сверхспособностей энергетических, эмоциональных, интеллектуальных, мы создадим такой же квантовый скачок, который происходит при негативе. Мне потребовалось всего лишь несколько лет, чтобы по всему миру собрать эти упражнения, опробировать их и создать мощнейший комплекс, который мы с Петром Силкиным назвали «квантовый скачок развития личности». Хорошо помню, как, прослышав про мои чудо-тренинги, на меня вышли организаторы и предложили провести 24-часовой мастер-класс на 3500 участников. Прекрасно, я проводил и на 10 тысяч. Договорились. Организаторы были молодцы, поставили доступную цену за билеты – $200, что составило для них доход в $700 000 за сутки. Согласитесь, неплохой заработок. Дело в том, что когда я проводил мастер-классы, где-то выступал, я никогда не брал денег. Совершенно серьезно, ни одного доллара. Я обеспеченный человек, зарабатывал и зарабатываю как предприниматель достаточно денег, чтобы быть финансово свободным. И это делал исключительно в качестве благотворительности. И вот собрался зал в 3500 человек, все знали, что мы начинаем в 10 утра и заканчиваем в 10 утра. Но так как у меня это был уже не первый квантовый скачок в жизни, я довел его до совершенства. Мы провели такое грандиозное событие, которое реально изменило, зарядило большинство участников мастер-класса. Это был по-настоящему большой и яркий праздник радости, смеха, песен, танцев, потому что люди, открывшие в себе сверхспособности, становятся мгновенно намного счастливее, позитивнее, добрее, энергичнее. Происходит действительно мгновенная трансформация личности. На этом мастер-классе я запомнил одну пожилую женщину, ей было больше 80 лет. И когда мы закончили мастер-класс, она попросила дать ей выступить на сцене и поблагодарить меня и всех участников. Она рассказала такую историю. Когда началась Великая Отечественная война, я жила в Одессе, мне было 9 лет. Наш дом разбомбили фашисты, он сгорел. И сгорели мои родители. Я всю жизнь боялась огня. Чтобы разогреть кашу дочке или поставить чайник на плиту, мне требовались неимоверные усилия. Я каждый раз преодолевала страх перед огнем, перед этой конфоркой. И я всегда просила мужа, чтобы у нас в доме были только электрические плиты, потому что я панически боялась огня всю жизнь. Сегодня, после этой трансформации, после мастер-класса, я не боюсь ни огня, ничего. Я прошла по углям, и у меня не дрогнул ни один мускул. Я почувствовала в себе колоссальную энергию, силу, и теперь я все могу преодолеть. Во мне нет страха, во мне нет сомнений. Спасибо вам большое за новую жизнь. Конечно, хождение по углям – это яркое событие, но оно не главное, хотя и производит огромное впечатление на новичков. Для этих 3500 участников мы зажгли, пожалуй, самый большой костер, который я когда-либо видел. Организаторы купили несколько машин дров, сложили огромный в виде шалаша костер и подожгли. И мы с участниками вышли на первую часть упражнения. Суть ее очень простая. Люди стоят вокруг костра и связывают свои страхи, болезни, бедность с этим огнем, а потом его преодолевают во второй части. И когда этот костер разгорелся, высота пламени доходила до 6-го этажа. Сноп искр улетал далеко в небо, на сотни метров. Этот гигантский костер не просто горел, он гудел. А после того, как мы проделали первую часть упражнения, помощники из этой горы горящих углей сделали десятки 5-метровых огненных дорожек, по которым потом лихо прошли 3500 героев. Почему я рассказываю вам о моем интеллект-тренерском опыте? Дело в том, что я в то время действительно искренне верил. Мастер-классы, тренинги, хождение по углям, 24-часовые трансформации – это самый эффективный метод, который только есть в природе. Я потратил годы жизни на настоящую благотворительность, обучал людей быть сильными, успешными, энергичными, быть хозяевами своей судьбы. При помощи огромной позитивной энергии я создавал квантовый скачок, мощнейшую трансформацию всего лишь за 24 часа. Но потом я осознал, что можно помогать людям намного эффективнее. То, что я сейчас скажу вам, это не дешевая реклама, не НЛП-привлечение. Это правда. Я нашел метод и способ, который намного сильнее 24-часовой трансформации с хождением по углям. Об этом методе я расскажу вам позже. Проводя мастер-классы, я также старался написать как можно больше книг и подарить людям, передать тот практический опыт, который я приобрел по всему миру. Я дислексик, как вы помните, и в школе был худшим учеником. И как адекватный, осознанный человек я понимаю, что мои книги с точки зрения формы, стиля, очень слабые, но по содержанию они максимально полезны для людей. За эти годы я написал более 20 книг, которые разошлись миллионными тиражами. И скажу вам, что очень часто в аэропортах, где-то на улице, ко мне подходят люди и благодарят за то, что они когда-то прочитали какую-то мою книгу, и она помогла им сделать скачок, квантовый скачок в развитии сознания. В какой-то момент мы с Петром Силкиным так увлеклись взрослой педагогикой, мастер-классами, преподаванием, созданием школы лидеров 21 века, что большую часть времени, сил и денег мы отдавали развитию человека, чем своему бизнесу. Соотношение было примерно такое. 30-40% ресурсов мы тратили на заработок денег, а 60-70% этих денег, времени, сил мы отдавали людям, развивали людей, потому что мы были абсолютно уверены, что это и есть самая настоящая благотворительность. Лучше один раз научить человека ловить рыбу, чем каждый день давать ему по одной рыбке.